Глава 20. Чувствую, что мне просто необходимо свое жилье. Мне нужен был повод. Пришло время попроситься на проживание в охотничий домик. Думать о чужих бриллиантах уже надоело. Пора бы подумать о своих. Так просто Воронцов меня в этот шалаш не пустит. Вредничать начнет. Привык, что я у него под присмотром. Нужен повод. Какие есть варианты? Поджечь свою комнату? Не годится. Мне дадут другую. Сказать, что у меня аллергия на пыль, и начать усиленно чесаться. Неплохо. Но это сгодится скорее как дополнение. Так, что еще? Мама запрещает мне жить в одном доме с холостыми мужчинами. Ха-ха, забавно. Мне здесь снятся кошмары. Не поверит. Ссора. Да, мне нужно с кем-нибудь серьезно поругаться. Галина Ивановна не годится. Выгонит еще куда подальше. Евгений Романович? Можно, но он такой бестолковый. Да что я думаю? Есть же на свете человек, который с огромной радостью поругается со мной так, что стены будут трястись. Екатерина Петровна. Она самая. Теперь нужно придумать повод для ссоры. Если мы с ней не поделим что-нибудь по хозяйству, то все встанут на ее сторону. Это уж точно. Надо нам поругаться по идейным аспектам. Я выглянула в окно и кивнула своим мыслям. Чудесное утро. Прекрасное утро для того, чтобы устроить отличную разборку. Екатерина Петровна развешивала белье, даже не подозревая, какие я выстраиваю планы относительно ее ближайшего будущего. И отчего она в доме белье не повесит? Так, кажется, я уже начинаю придираться на пустом месте. Отлично, отлично. Боевой настрой мне сейчас очень даже кстати. Я решительно натянула вчерашние спортивные штанишки. Отвлеку ими внимание Воронцова, когда он будет думать, чью сторону ему принять. И вышла из комнаты. По кухне разносился аппетитный аромат свежей выпечки. На столе под салфеткой в плетеной тарелке лежали умопомрачительные плюшки. Собрав мужество в кулак, я воздержалась от столь калорийной пищи, за что тут же себя наградила чаем с 3 ложками сахара. Села у окошка и погрузилась в размышления. За последнее время у меня скопилась огромная куча переживаний. Стресс практически течет по моим венам вместо крови. Я нахожусь в постоянном напряжении, но почему-то не худею. Почему так? Что за несправедливость? В задумчивости я отломила кусочек плюшки, и он совершенно непонятным образом направился в сторону моего рта. Стало невыносимо стыдно, но, несмотря на это, кусочек продолжал настойчиво двигаться вперед. Такая красивая траектория. Траектория стыда. Тяжело вздохнув, я положила кусочек плюшки обратно на тарелку и стала тихо злиться на весь мир. «Неужели ты проснулась? Не верю своим глазам!» Ехидно брякнула Екатерина Петровна, заходя в кухню. Явилась, не запылилась. «Мой рабочий день начинается через час, так что у вас нет никакого права указывать мне, во сколько я должна вставать». «Цаца какая!» — фыркнула Екатерина Петровна и поджала губы. Пытаясь не смотреть на плюшки, я стала готовиться к скандалу. Он мне просто необходим. В голову, как назло, ничего не лезло. Оказывается, поругаться по заказу очень и очень трудно. Я опять посмотрела на плюшку и сглотнула набежавшую слюну. Но не может же плюшка победить человека. «Ты что, штаны опять эти напялила, бесстыжая?» «Попрошу вас быть корректнее. И к чему так неприкрыто выплескивает на меня свою зависть?» «Я терплю тебя из последних сил, только из уважения к хозяевам. Так что лучше замолчи», — скривилась Екатерина Петровна. «Я буду говорить, что хочу и когда хочу. Уж не думаете ли вы, что ваше мнение мне интересно?» «Ты можешь сколько угодно подбираться к Виктору Ивановичу, но он никогда не снизойдет до такой простушки, как ты. Ты просто дура». «О, да я сейчас убью ее. Затронут святое мою трепетную любовь к Воронцову. И потом, как смеет эта лакмусовая бумажка называть меня простушкой?» «Вешается на мужика. Противно смотреть», — добавила Екатерина Петровна, чем подписала себе смертный приговор. «А можно задать вам вопрос?» — начала я вполне миролюбиво. «Да уж, если бы ты слушала побольше умных людей, то, возможно, из тебя бы и вышел толк». Тяжело ли жить на свете такой ощипанной курицы, как вы?» Екатерина Петровна перестала складывать салфетки в аккуратную стопочку и уставилась на меня цепкими, малюсенькими глазками. «Не страшно ли вам оставаться наедине с собой?» — продолжила я. «И не мечтаете ли вы сами о Воронцове? Может, вы просто захлебываетесь ревностью?» «Что?» — побагровев, закричала Екатерина Петровна. «Мне кажется, все же мечтает и ревнует». Она схватила половник и кинула его в меня. «Да это же прямая угроза для жизни, а мы ведь только начали разговаривать». «Ах ты, дрянь такая, пробралась в дом!» «Почему вы меня все время обзываете?» Уклоняясь уже от салфетницы, поинтересовалась я. «Разве вы не считаете себя интеллигентным человеком с богатым внутренним миром?» «Закрой рот!» Екатерина Петровна сделала выпад в мою сторону. Я отскочила. «Хорошо, что во мне есть несколько процентов пластики. Они здорово помогают в подобных ситуациях. Ах, моя жизнь на волоске!» Ибо Екатерина Петровна взяла пластмассовую лейку и размахнулась. Чувствую, она собирается огреть меня этим объемным предметом по голове. Ну нет, мы так не договаривались. Пора кричать или еще нет? Рано. И вообще, пусть лучше кричит она. У нее это получается более натурально. Я увернулась от лейки. Екатерина Петровна, теряя равновесие, завалилась на стол. «Почему бы нам не поговорить спокойно, как интеллигентным людям?» «Предлагаю я, зная, что ни мой тон, ни мои слова не понравятся разъяренной дюймовочке». «С тех пор, как ты появилась, здесь у нас одни проблемы. Да как ты вообще смеешь так со мной разговаривать?» Екатерина Петровна перешла на визг. «Ты подлая и дрянная. Я сделаю все, чтобы ты убралась из этого дома». На этих словах дверь распахнулась, и на кухню вошел Воронцов. Видимо, он успел натянуть на себя только джинсы. Все остальное было возбудительно обнажено. Невероятным усилием воли я заставила себя отвлечься от нахлынувших мыслей и чувств и решительно бросилась на шею своему спасителю. Вообще-то, он меня ни от чего не спас, но я буду называть его так, дабы получше вжиться в роль. «Как хорошо, что вы пришли!» Заныла я, давя на жалость. «Что здесь происходит?» Спросил Воронцов, слегка меня отстраняя. Но меня не так-то легко отстранить, тем более когда речь идет о полуобнаженном Воронцове. Вдохнув терпкий запах его туалетной воды, я прижалась к нему еще сильнее. «Я спрашиваю, что здесь происходит?» «Вот ведь не завидую я Екатерине Петровне. Что она может сказать? В чем меня обвинит? Зато у меня полно аргументов против нее. «Виктор Иванович, я вообще не понимаю, почему Екатерина Петровна так ко мне относится. Что я плохого сделала?» Вредная дюймовочка явно растерялась. Она то краснела, то бледнела, то переминалась с ноги на ногу. «Я ничего такого не делала. За что эти обвинения и нападки?» Отчаянно волнуясь, продолжила я. «Какие обвинения?» Попытался уточнить Воронцов. «Она себя безобразно ведет. Наконец-то открыла рот Екатерина Петровна. Понимает, что бой проигран, и пытается сохранить лицо. «Какие у вас конкретные претензии? Она опаздывает или плохо выполняет свои обязанности?» «Какой же Воронцов замечательный! И зачем он вообще надел эти джинсы? Вбежал бы так, в трусиках!» «Работу она выполняет без особого старания», — выдавила из себя Екатерина Петровна. «Из-за этого случился скандал?» Воронцов нахмурился. «Нет», — вмешалась я. «Екатерина Петровна обозвала меня всеми мыслимыми и немыслимыми словами, обвинила в том, что я вешаюсь на вас, и так далее. Я вообще не понимаю, какое у нее есть право лезть в мою личную жизнь». Воронцов вопросительно взглянул на Екатерину Петровну. Та замялась. Я победила. «Конечно, Виктор Иванович все понимал. Он знал, что меня вряд ли можно обидеть всей этой ерундой. Но что делать? Приходится ему принимать мою сторону». «Екатерина Петровна, оставьте нас. Я хочу поговорить с Аней наедине. Я очень надеюсь, что больше подобных скандалов не будет». Дюймовочка вся сжалась и вышла из кухни. «А еще она подслушивает и подглядывает», добавила я, когда мой неприятель покинул территорию. «Ты тоже это делаешь», — ответил Воронцов. А теперь объясни, что здесь произошло?» «Па-па-па-па!» Огромная сцена. Тяжелый занавес медленно и степенно раздвигается. Я стою, укутанная теплым светом, и все, замерев, смотрят только на меня. Теперь я должна осуществить свой план. «Она меня ненавидит. Вы слышали, что она сказала? Что выживет меня из этого дома? Я ничего такого не сделала и не заслужила подобного отношения. Я не желаю все это терпеть и сама больше не хочу жить под одной крышей со злобной неврастеничкой». Воронцов слушал молча. Екатерина Петровна швырялась в меня половником и лейкой. Я показала на раскиданную посуду и салфетки. «И что, это нормально, вы скажете? Я ухожу». Я направилась к двери. «Куда?» «Увольняюсь. Не хочу жить рядом с этой Мигерой. Вернусь к девчонкам. Надоело мне все». Я была очень убедительна. Сама себе поверила. «Увольнять я ее не буду». «Думая, что я намекаю именно на это, — сказал Виктор Иванович. Да и не надо. Я добивалась совсем другого. Разве я вас прошу об этом?» Остановившись, я вздернула нос и посмотрела на Воронцова. «Я поговорю с Екатериной Петровной, чтобы она особо к тебе не приставала, и будем считать инцидент исчерпанным». «Нет, не будем», — топнула я ногой. «Отказываюсь жить с ней под одной крышей. Я устала слышать о том, что постоянно вешаюсь на вас. Это очень неприятно. К тому же она следит за каждым моим шагом и не доверяет». «В этом-то я ее понимаю», — улыбнувшись, перебил меня Воронцов. «У меня уже мания преследования развелась. Все время кажется, что она сопит за спиной. Хочу жить отдельно. Вернусь к реке и буду каждое утро топать целый километр, чтобы выйти на работу и смахнуть образовавшуюся за ночь пыль. Эх, зачем я это сказала? Необдуманный риск. Вдруг он скажет «хорошо», и тогда затея рухнет». «Ни у какой реки ты жить не будешь». «Наверное, он меня очень сильно любит. Просто не может расстаться со мной ни на секунду. Разлука бы для него стала чем-то столь невыносимым». «Мне намного спокойнее, когда ты в поле моего зрения. А то я просто не знаю, чего от тебя можно ожидать». Прервал мои мысли Воронцов. «Эх, тогда я буду жить в развалюхе, что стоит на улице. Но с Екатериной Петровной под одной крышей не останусь. Мне необходимо личное пространство». «В какой еще развалюхе?» «В охотничьем домике. Жили же там когда-то люди. Все лучше, чем здесь». «Ну, что ты говоришь? Там холодно и сыро». Воронцов взял с тарелки мягкую плюшку и сделал глоток остывшего чая из моей кружки. «Не придумывай». «А мне там уютно. Я девушка скромная, не привыкшая к напыщенной роскоши, и хочу простого человеческого покоя. Буду жить там». «Не придумывай», — повторил Воронцов и нахмурился. «Тогда живите тут без меня. Я не хочу каждое утро гадать, что именно Екатерина Петровна кинет в меня во время очередного приступа буйного помешательства. Главное — показать свой решительный настрой». «Хорошо. Живи в охотничьем домике», — устало выдохнул Виктор Иванович. «Я попрошу Юрия Семеновича позаботиться о дровах и проверить печку. Но это только на пару дней. Успокоишься и обратно. Поняла?» 2-3 дня — это уже неплохо. Я почему-то думала, что мне придется его намного дольше уговаривать. Все же лачушка выглядит не очень презентабельно. Наверняка в ветреную погоду там стены трясутся. «Пожалуй, я приду к тебе в гости. Надеюсь, мне никто не помешает поздравить тебя с новосельем». Я почти смутилась. Это на что же он намекает? Виктор Иванович прихватил пару плюшек, бросил в мою сторону игривый взгляд и вышел из кухни. Что-то я разволновалась. Где мой лучший друг и утешитель? Холодильник. Сыр, масло, рыба горячего копчения. Надо дать Нобелевскую премию тому, кто изобретет способ, как худеть, поедая все, что попадется на глаза. Сервелат, салатик из морепродуктов, соленые огурчики, тушеные баклажаны. Как Екатерина Петровна умудряется быть такой маленькой дюймовочкой, имея под рукой все это? Вернее, как она умудряется все это не есть? Наверное, ее точит изнутри злоба. Подкопченные колбаски, домашние паштеты с куриной печенки, кусок пирога с капустой. Захлопнув дверцу холодильника так сильно, что он несколько раз вздрогнул, Я понуро отошла в сторону. Как жить? Как жить, когда кругом одни соблазны? Стыдясь, я открыла холодильник еще раз. Может, паштет не очень калорийный? Он свернут рулетиком с тонким слоем сливочного масла. Сжав зубы и запретив себе даже думать о еде, я вновь хлопнула дверцей. Да чего же я ненавижу эту Екатерину Петровну со всеми ее кулинарными талантами? В гостиной никого не было, и я направилась в свою комнату. На полпути услышала голоса, несущиеся со второго этажа, и притормозила. «Что там стряслось?» — спрашивал Максим. «Пойдем ко мне в кабинет». Голос Воронцова. Я словно черная кошка по карнизу, заметьте, худая кошка, незаметная и недоступная, прошуршала по лестнице вверх и сразу же приложила ухо к светлой двери. Мне кажется, что эта дверь уже давно любит мое ухо. Она радуется, когда оно так доверчиво прижимается к ней. «Обычная ругань», — сказал Воронцов. «Аня?» «Да, с Екатериной Петровной». Двух версий быть не могло. Они обсуждали наш скандал. «И что?» — спросил Максим. «Есть в этом один любопытный момент». «Какой?» «Жаль, что мне их не видно». «Они поругались. Что ж бывает. Но закончилось все тем, что Аня решила переехать в охотничий домик. Это тот, что во дворе?» — поинтересовался Максим. «Да, что и странно». «Почему?» «Потому что такой итог не в Анином характере. Раньше она обязательно бы потребовала, чтобы туда выселили Екатерину Петровну. То, что она переезжает сама, отчасти небольшое поражение в ее битве с противником. А эта девочка поражения не терпит, и уж сама никогда бы не уступила территорию». «Может, ты преувеличиваешь?» — спросил Максим. «Может». Затянувшаяся пауза. «Но все же странно, что Аня нашла такой компромисс. Компромисс, в котором она сама ущемлена, переезжает в какой-то старый домик, где нет даже отопления, готова полночи бегать с дровами и при этом даже не требует никакого наказания для обидчицы». «Засада! Эх, как же я лопухнулась! Надо было попросить, чтобы Екатерине Петровне хотя бы отрубили голову». «До ее друзей всего какой-то километр, а может и меньше. Она же предпочла жить в лачуге, а не с ними». Продолжал размышлять Воронцов. «Аня могла настоять на проживании с друзьями, но не стала. Ты ее знаешь лучше, но, может, у нее есть на это свои причины?» «Уверен, что есть, но только какие?» «Кажется, она неравнодушна к тебе, да и ты». «Мне не хочется это обсуждать», — спокойно сказал Воронцов. «Ты ей веришь?» «Да». «Тогда почему постоянно сомневаешься?» «Потому что у нее острые, как бритва, глаза. Потому что она гуляет сама по себе. Потому что она не такая, как все. Потому что у нее есть то, без чего я уже не смогу жить». «И что это?» «Она сама». В комнате воцарилась тишина. Сердце мое забилось куда-то в уголок и жалобно запищало.